Семестр пятый. Стань продуктивным. Занят по уши. Но есть ли результат? Наконец-то ты вошел в рабочий ритм. Список дел готов, и ты уверенно переходишь от одной задачи к другой. Да, каждый раз приходится чуть-чуть преодолевать себя, но теперь это получается, и ты берешься за работу без долгих раздумий. Но просто быть занятым недостаточно. Многие студенты заняты. Они прилежно разбирают записи, обобщают невероятное количество информации и исследуют все, что только можно. Возможно, они что-то и делают, но в итоге это ни к чему не приводит. Они работают, но не продуктивно. Если ты задаешься вопросом, почему не справляешься с учебой и не успеваешь многого добиться, возможно, дело в том, что ты заполняешь свое время ненужными делами, которые не приближают тебя к цели. Например, если ты хочешь сдать модуль на пятерку, но тратишь 3 часа на обновление ярлыков в папках и поиск 5 коротких определений в интернете, то рискуешь попасть в зал славы самых непродуктивных студентов всех времен. С эффективностью это имеет мало общего. Что-то неважное не становится чем-то важным, даже если ты делаешь это очень хорошо. Ты можешь научиться учиться продуктивно. В этом разделе мы разберем, как эффективно справляться с повседневными задачами. Вместе мы объявим войну нерациональной трате времени и сосредоточимся на том, как добиться гораздо лучших результатов при тех же усилиях. Если ты будешь работать эффективно и регулярно внедрять наиболее важные техники продуктивности в свою повседневную жизнь, то автоматически станешь успешнее в учебе, не тратя на это ни секунды времени. 20% решают все. Если хочешь достичь своих целей и воплотить планы в жизнь, нужно делать правильные вещи. А чтобы экономить время, важно выполнять задачи максимально рационально. Иначе говоря, тебе необходимо стать эффективным. Разница между эффективностью и результативностью – ключевой принцип нового тайм-менеджмента и основа высокой продуктивности. Вот еще одна мнемоника. Эффективный – делать правильные вещи. Работоспособный – делать все правильно. Эффективность всегда стоит выше работоспособности. Поэтому запомни следующее высказывание писателя и оратора Тимоти Ферриса. «То, что вы делаете, бесконечно важнее, чем то, как вы это делаете». Конечно, важно быть работоспособным, но любая работоспособность ничего не стоит, если ты не применяешь ее к правильным вещам. Чтобы найти правильные вещи, давай сделаем небольшой экскурс в экономику и рассмотрим хорошо известный принцип Парето. Тогда ты сможешь гораздо лучше понять, какие задачи важны, а на какие ты тратишь время впустую. Вильфредо Парето был проницательным итальянским профессором экономики и очень любил статистику. В одном из своих самых известных исследований он доказал принцип 80-20, который впоследствии стал невероятно известен под названием «распределение Парето» или «принцип Парето». Суть его такова. Парето обнаружил, что богатство в обществе распределяется крайне неравномерно. Точнее, он доказал, что 80% богатства принадлежит 20% населения. Пока все скучно, но это распределение можно обобщить, а затем перенести и применить во многих других областях, не связанных с экономикой. И это очень полезно для тебя и твоего тайм-менеджмента. Общий принцип Парето гласит, только 20% вводимых ресурсов обеспечивают 80% общего результата. И это означает, что для тебя и твоей учебы 80% твоего прогресса в учебе достигается в 20% учебных единиц, 80% баллов, набранных тобой на экзамене, получены в результате 20% подготовки к экзамену, 80% оценки за дипломную работу это результат 20% твоей работы, ты достигаешь 80% результатов за 20% затраченного времени, этот список можно продолжать бесконечно и применять практически ко всем сферам жизни. Часто дисбаланс бывает еще выше – 90 к 10, 95 к 5 или 99 к 1. Однако минимальное соотношение – 80 к 20. В отношении управления временем это означает, ты добиваешься 80% успеха за 20% своего времени. Оставшиеся 80% времени ты тратишь на оставшиеся 20% результатов. Или другими словами, если перед тобой список дел с 10 задачами, то 2 из них как минимум настолько же ценны, как и остальные 8 вместе взятые. А теперь угадай, над какими задачами из своего списка дел работает среднестатистический студент. Правильно, предпочтительнее те, которые приносят ему всего 20% результата. А почему? Потому что это, как правило, мелкие, простые задачи. Задачи, которые легко выполнить, потому что они несложные. Если ты займешься этой мелочью, ты будешь занят, но не добьешься никакого прогресса. Ты тратишь время на 20% вместо того, чтобы заниматься 80%. Напротив, задачи, которые относятся к ценным 20%, часто представляют собой большие куски. Ваши лягушки, второй семестр, которые неудобны и трудны. Но они помогут продвинуться дальше. Поэтому спрашивай себя каждый раз, когда приступаешь к новой задаче, входит ли эта деятельность в ценные 20%. И если она не входит туда, то эта задача отойдет на второй план. С этого момента сосредоточься в первую очередь на тех вещах, которые приносят непропорционально высокие результаты. Расставь приоритеты, семестр третий, и воспользуйся несправедливым преимуществом распределения Парето для себя. Большинство дел, которыми ты занимался до сих пор, приносили мало пользы или не приносили ее вовсе. Делать что-то лишь ради самого действия непродуктивно и, мягко говоря, неразумно. Важно уметь осознанно выбирать действительно значимые задачи, и этому придется учиться методом проб и ошибок. Тебе нужно немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, какие виды учебной, трудовой или писательской деятельности приносят наилучшие результаты. Но эти усилия будут того стоить, потому что как только ты узнаешь свои 20% занятий, ты будешь на пути к революции в управлении своим временем. И если сейчас думаешь, что у тебя не хватает времени, потому что следующий срок сдачи работы уже не за горами, следующая глава поможет тебе успокоиться. Волшебный срок сдачи работы. Многие люди очень расточительно относятся к своему времени, а студенты особенно. Вспомни свой последний экзамен. Когда ты начал готовиться и заниматься? Сразу после первой лекции? Где-то в начале или середине семестра? Или за несколько дней до даты экзамена? На большинстве экзаменов ты откладывал подготовку до последнего момента. До этого, возможно, делал пару конспектов или перебирал 5-6 карточек для запоминания, но в остальное время попросту бездельничал. Отсюда и пошла известная студенческая поговорка: «Ночь перед экзаменом — это время, когда ты учишься больше всего». И это похоже на большую часть, на те самые 20%, потому что приносит хорошие результаты и показывает тебе, если сконцентрироваться на главном и отбросить все несущественное, можно добиться больших успехов за очень короткое время. Если бы ты занимался за несколько дней и недель до экзамена, используя этот метод ночь перед экзаменом, твои оценки были бы идеальные. Единственный вопрос. Тогда почему ты этого не делаешь? Ответ. Из-за волшебного срока сдачи работ. Или, говоря словами социолога Сирила Паркинсона, задача расширяется ровно настолько, насколько увеличивается время, отведенное на ее выполнение. Этот феномен, также известный как закон Паркинсона, можно наблюдать каждый день практически в любой ситуации, когда люди работают без фиксированных ограничений. Без четкого расписания задачи бесконечно растягиваются и занимают огромные временные промежутки. Конечно, мы никогда не располагаем всей информацией в совокупности и можем сделать все еще лучше. Но всегда ли это того стоит? Нет. Конечно же, нет. Но мы все равно продолжаем. Мы зацикливаемся на деталях и упускаем из виду главное. Однако срок сдачи работы заставляет нас сосредоточиться. Мы вынуждены концентрироваться на важных вещах, потому что на мелочи нет времени. Вот почему сроки сдачи работы так полезны. Неудобные и раздражающие, но полезные. Если у тебя есть одна ночь на подготовку к экзамену, это ограничение времени заставляет сосредоточиться на самом главном. На следующий день экзамен ты должен выложиться по полной. Если у тебя есть неделя, первые несколько дней ты будешь заниматься непродуктивными делами, запутаешься во множестве мелочей, а к концу все больше будешь сосредотачиваться на учебе. Однако если у тебя есть месяц, ты окончательно запутаешься, будешь работать слишком перфекционистски и можешь забыть об эффективной подготовке к экзаменам. Надвигающаяся дата экзамена оказывает большое влияние на то, сколько времени нам нужно для выполнения задачи и когда мы максимально продвигаемся к ее завершению. Большинство результатов достигается лишь незадолго до окончания срока. До этого кривая нашей производительности, как правило, плоская. Поэтому чем дальше срок сдачи в будущем, тем больше у нас времени, и тем изобретательнее мы заполняем это время. К сожалению, непродуктивной ерундой, которая ни к чему не приводит. Чтобы этого не происходило, впредь делай две вещи. Первое. Назначай жесткий срок сдачи для каждой задачи. Второе. Срок сдачи должен быть скорым и обязательным. Дедлайны, которые наступят только через несколько недель или месяцев, редко приносят пользу. Они лишь усиливают психологическое давление и подталкивают к неэффективной работе. Не менее бесполезны и те сроки, которые вовсе не оказывают на тебя давления. Если с самого начала понятно, что пропуск дедлайна не повлечет никаких последствий, то это не мотивирующий, а пустой срок. Внешние сроки сдачи. Ты не всегда можешь сам устанавливать дедлайны. Если дата экзамена или сдачи письменной работы назначена на далекое будущее, это может сбивать с толку. Сроки обязывают. В определенный день ты должен сдать курсовую или написать экзамен. Но, находясь слишком далеко, они теряют мотивирующую силу. Что ты можешь сделать в этой ситуации? Установи для себя множество маленьких сроков с промежуточными целями на пути к большому сроку. Цель состоит в том, чтобы следить за большим сроком, но в первую очередь сосредоточиться на маленьких сроках и не отвлекаться на мелочи. Пример первый. Экзамен. Большой срок сдачи, контрольная через 4 недели. Маленькие сроки сдачи. Ты распределяешь учебный материал на 4 недели и назначаешь крайний срок для каждой промежуточной цели. Это может выглядеть примерно следующим образом. Первый день – составление документации. Третий день – обобщение глав 1-3 – готово. Пятый день – обобщение глав 4-6 – готово. Седьмой день – обобщение глав 7-10 – готово. Десятый день – повторение всех разделов. 12-й день. Определение 1-15 выучены наизусть. 14-й день. Проработаны контрольные из предыдущего семестра. Чтобы небольшие дедлайны были достаточно обязательными, стоит создать собственную систему давления. Например, можно найти партнеров по учебе, с которыми вы будете регулярно встречаться и обмениваться идеями. Это заставит тебя придерживаться плана, ведь вряд ли ты захочешь выглядеть несерьезно. К тому же придется объяснять, почему ничего не сделал, а это уже дополнительный стимул действовать. Пример второй. Курсовая работа. Большой срок сдачи. Сдача курсовой через 2 месяца. Маленькие сроки сдачи. Ты распределяешь главы, которые нужно написать за 8 недель, и всегда устанавливаешь крайний срок. Это может выглядеть примерно следующим образом. Первая неделя. Подготовить список литературы. Готово. Вторая неделя. Статистическая справочная информация. Готово. Третья неделя. Теоретическая база. Готово. Четвертая неделя. Тематическое исследование. Готово. Пятая неделя. Результаты. Готово. Шестая неделя. Оценка. Готово. Чтобы обеспечить достаточную нагрузку при выполнении заданий с большим дедлайном, ты можешь, например, каждую неделю встречаться со своим руководителем или наставником и обсуждать проделанную работу. Если это невозможно, найди другого человека, который будет тебя контролировать. Ты можешь значительно повысить свою продуктивность, установив жесткие сроки на ближайшее будущее. Важно назначить точный дедлайн выполнения всех задач и придерживаться его. А теперь давай рассмотрим технику Помодоро, которая доводит практическую работу со сроками до крайности и может стать новым стимулятором эффективности. С секундомером. Сроки сдачи повышают продуктивность и работают по-настоящему хорошо только в том случае, если они заканчиваются быстро. Франческо Чирилло использовал именно эти 2 вещи и разработал технику Помодоро, один из самых известных методов управления временем. У Чирилло было много работы, множество различных задач с большими сроками выполнения, которые не заканчивались в течение нескольких недель. Он был настолько перегружен, что не мог заставить себя приступить к выполнению списка дел. Переживая, он в порядке творческого самоэксперимента достал из шкафа свой маленький кухонный таймер, который обычно использовал для варки яиц, установил его на 25 минут и заключил с собой соглашение. «Если мне удастся сосредоточиться на задаче за это время, я получу 5 минут отдыха. Во время этого небольшого перерыва я смогу делать все, что захочу, не испытывая чувства вины». За последующие 25 минут Чирилло успел сделать столько, сколько обычно делал за целый день. И все благодаря маленьким часам в форме помидора, которые прозвенели через 25 минут. Так родилась техника Помодоро и начался новый образ жизни Чирилло. В технике Помодоро ты делишь свою большую задачу на небольшие рабочие отрезки, каждый из которых длится 25 минут. В течение этого времени ты концентрируешься только на своей задаче и стараешься успеть сделать все. Затем следует 5-минутный перерыв, во время которого можно восстановить силы и сознательно отвлечься. Затем следует следующий 25-минутный блок и так далее. Это небольшое пошаговое деление снимает страх перед большими задачами и позволяет шаг за шагом идти к своей цели. Семестр 4. 25-минутный срок заставляет тебя не обращать внимания на мелочи, а перерыв после каждого отрезка работы дает дополнительную мотивацию. Более того, техника Помодоро — это как детская игра. Она состоит из 4 небольших шагов, которые можно выполнить сразу и без особой подготовки. Принцип действия техники Помодоро. Техника Помодоро состоит из следующих 4 шагов. Шаг 1. Сформулируй задачу в письменном виде. Что ты собираешься сделать? Шаг 2. Установи секундомер, таймер на 25 минут. Это твоя единица Помодоро. Шаг 3. Работай над задачей ровно 25 минут. Работай сосредоточенно и сконцентрированно, не отвлекаясь. Шаг 4. Сделай 5-минутный перерыв. Теперь можно сделать небольшой перерыв и отдохнуть. После 4 единиц помодоро сделай более длительный перерыв на 15-30 минут, а затем снова начни работу с 4 единиц. Работа в коротких временных единицах способствует значительному повышению продуктивности, потому что тебе приходится торопиться, чтобы выполнить задание за установленное время. Таким образом, ты создаешь искусственные сроки и мотивируешь себя от единицы к единице, но без чрезмерного давления, поскольку после каждой нагрузки делаешь небольшой перерыв. Вот несколько примеров. Пример первый. Конспектирование лекций. План Помодоро. Первое. 25 минут написать конспект. Страницы 1-22. Второе. 5 минут перерыв. Третье. 25 минут написать конспект. Страницы 23-38. Четвертое. 5 минут перерыв. Пятое. 25 минут написать конспект. Страницы 39-52. Шестое. 5 минут перерыв. Седьмое. 25 минут написать конспект. Страницы 53-80. Восьмое. 30 минут перерыв. Девятое. 25 минут написать конспект. Страницы 81-97. Десятое. 5 минут перерыв. Пример второй. Отработка старых контрольных. План Помодоро. Первое. 25 минут проработать задание 1. Контрольное номер 1. Второе. 5 минут перерыв. Третье. 25 минут проработать задание 2. Контрольное номер 1. Четвертое. 5 минут перерыв. Пятое. 25 минут проработать задание 3. Контрольное номер 1. Шестое. 5 минут перерыв. Седьмое. 25 минут проработать задание 1. Контрольное номер 2. Восьмое. 30 минут перерыв. Девятое. 25 минут проработать задание 2. Контрольное номер 2. Десятое. 5 минут перерыв. Пример третий. Написать дипломную работу бакалавра. План Помодоро. Первое. 25 минут прочитать и законспектировать источник 1. Второе. 5 минут перерыв. Третье. 25 минут прочитать и законспектировать источник 2. Четвертое. 5 минут перерыв. Пятое. 25 минут написать главу 3.1. Шестое. 5 минут перерыв. Седьмое. 25 минут дописать главу 3.1. Восьмое. 30 минут перерыв. Девятое. 25 минут составить диаграммы 3.1 и 3.2. Десятое. 5 минут перерыв. Используя технику Помодоро, убедись, что заранее точно сформулировал свои задачи и поставил конкретные цели. Первый семестр. В противном случае рискуешь занять себя на 25 минут, но не добиться продуктивности. Помимо этого, некоторые из твоих задач и целей невозможно выполнить за 25 минут, потому что они слишком объемные или сложные. В этом случае просто раздели задачи на последующие временные интервалы. Если завершишь работу раньше, чем пройдут 25 минут, можешь либо перейти к следующей задаче, либо позволить себе несколько минут отдыха, в зависимости от твоей текущей формы и настроения. Техника Помодоро – полезный инструмент для высокопродуктивной работы за короткий промежуток времени. Сжатые сроки заставляют работать сосредоточенно и сконцентрированно. Тебе нужно сосредоточиться на главном и не терять времени. Таким образом, этот метод является практическим применением принципа Парето и закона Паркинсона, сочетая в себе преимущества обоих подходов. Это лучшие предпосылки для того, чтобы наконец-то стать продуктивным. Стань продуктивным. Краткий обзор. Многие студенты работают, но не продуктивно. Эффективность означает делать правильные вещи. Работоспособность означает делать все правильно. то, что ты делаешь, бесконечно важнее того, как ты это делаешь. Принцип Парето гласит: 20% вложенных усилий обеспечивают 80% общего результата. Закон Паркинсона гласит: задача расширяется ровно настолько, насколько увеличивается время, отведенное на ее выполнение. Используя технику Помодоро, ты работаешь с секундомером, разделяя работу на небольшие эффективные порции. Задачи. Найди в своем списке дел те 20% задач, которые обеспечат 80% результатов. Установи для каждой из этих задач фиксированный срок, который будет своевременным и обязательным. Используй технику Помодоро и выполняй работу поэтапно.